Глава 4. Гусиная верность. Лето 6392, 884. Так, други мои, разрослась Русь, забот прибавилось. Пора и вам в те заботы впрягаться, молвил веско Ольг, призвав к себе сына и племянника. Оттого разделим наши усилия. Я пойду в полюди к северянам и родимичам. Заодно гляну, как обустраиваются рубежи с Хазарией. Ты, Игорь, двинешься в Новгородчину. Там тиуны и воеводы мной поставлены. Помогут тебе в всем деле непростом. Дружинники новгородские под водительством Дана надежны. Добрый друг мой, купец Сивер, будет тебе опорой. Охоронцы у него ловкие, в случае чего всегда подсобят. Гляди, чтоб ко всем равное отношение было. Разве если кто от пожара или наводнения пострадал, то от оплаты освобождается. Ему выжить надобно. А ты, Олег, пойдешь собирать дань с полян, древлян да дреговичей. Там тоже тиуны свое дело знают. Глядите, чтоб все по праве было, по справедливости. Помните, что сила власти княжеской не только в его дружине. Тому, кто от правды русской отступится, и дружина не поможет. Суды и споры дозволяю решать от моего имени. Пора вам становиться полновластными князьями в земле нашей». «Ну, с дождь Богом! И храни вас, Триглав Великий!» Разделили и воинство, оставив часть в Киеве-Граде, две малые дружины сопровождали Игоря и воеводу Олега. Еще часть пошла с князем Ольгом в земли северян до Радимичей. Оставшиеся воины отправились на замену рубежных полков – дабы свежими силами во время полюдья блюсти кордоны с хазарами да дикой степью, где гуляют кочевники, что смирны, пока силу видят и чувствуют. Лукавил сам с собою князь, не признаваясь даже, что не только в северянском полюдье дело, а в том особом чувстве, ему дотоле незнакомом, которое он испытал оба раза при встрече с кружевницей Снежаной. Он не мог даже назвать его или объяснить, что значит, когда две души, беседуя, улетают вместе невесть куда, просто чтобы наслаждаться там особым полетом, забыв на время о земной тяжести. Лукавил князь, не признавался сильный телом и духом воин, что заразился жаждой того неведомого напитка, который позволяет испытать необычайное чувство легкого и счастливого вневременья, и которое он может отведать только в безымянной северянской веси. «Любая, а я ведь виноват перед тобой», — ласково коснулся ланит жены Ольг. «Я тебе признаться должен». Он задумался на миг, соображая, как лепше объяснить. Снежана замерла в ожидании, стараясь угадать, к чему клонит Ольг. «Я ведь не боярин. Давно-то надо было сказать. Да все как-то откладывал, прости». «Фу, напугал. А я аж похолодела. Думала, что худое случилось, а всего-то ничего. Главное, кречет мой белоснежный, видишь, как получается, и тут мы с тобой сходимся. Ты белый, а я Снежана». Она выпростала руку из-под перины и взъерошила волосы Ольга. «Главное, что ты есть на сём белом свете, и чтоб я чаще тебя зреть могла. А кто ты в той жизни?» Она махнула рукой. «Мне все равно, боярин или сотник. Мне ты, мило, не звание твое», — молвила она, лучась очами. «Я не боярин, я князь», — тихо молвил могучий воин и прикрыл очи. «Кто?» Женщина от неожиданности привстала на ложе и воззрилась на лежащего рядом Ольга. «Ты сказал, князь? Не шутишь?» «Нет», — не открывая очей, ответил бывший боярин. А и в самом деле, похоже на то, больно замороченный ты для боярина, беда. Невесело и несколько растерянно промолвила жена. Отчего же это беда? Боярин, значит, не беда, а как князем оказался, так беда. С недоумением и даже некоторой обидой спросил Ольг, тоже садясь на ложе. «С боярином я как-то уже свыклась, а сейчас вдруг раз и... Будьте здравы, не хворайте, лихом нас не поминайте». «Да чем тебе, князь-то, не по нраву?» Еще более изумился муж. «Я же тебе говорила, что было у меня хозяйство, и поле, и коровы с прочей животиной, и муж с детьми. Ни сна, ни отдыха, некогда, как говорят, в гору глянуть, а тут ни дворы, ни дети, а вся Русь киевская да новгородская. Чем выше звание, тем меньше воли, а князь-то и вовсе невольник». «Ну что ты так встревожилась, ладушка?» — нежно обнял ее за плечи Ольг. «Я вот тебя княгиней сделаю, поженимся, вместе будем жить, все время рядом, коли я не в полюде и не в походе воинском». «Нет, родной», — замотала головой Снежана, — «в терем я не пойду, не всякая птица в клетке жить способна, прости, не смогу. Мне мокошей иное назначено, и гнездо здесь родное по сердцу». «Но ведь все от нас зависит, родная», — прошептал, обнимая жену Ольг. «Как мы захотим, так все и будет, ибо ладо Бог даровал нам высшее блаженство — любовь». «Оттого и боязно мне», — отвечала жена, и очи ее подернулись поволокой. «Никому не сказывала, а тебе расскажу про случай один из моего детства». Снежана удобнее пристроилась под левым крылом Ольга и начала повествование. «Годков 7-8 мне тогда было. Еще только шить-вышивать училась. У отца с матерью хозяйство большое, и нас деток 6. Каждый своим занимался на общее благо семейное. Кто младших глядел, кто козлят пас. А я, кроме помощи матери и старшим сестрам, должна была кормить и поить птицу нашу утром и вечером, когда она возвращалась домой. Гусей серых в то лето у нас около 30 вывелось. Мне они очень нравились. Гуси — птицы разумные, не то что куры, которых чуть зазеваешься, леса плутовка тут же утащит. Гуси друг дружки держатся. Вожак зорко следит за всей стаей. Чуть опасность, сразу крик тревожный. Они в кучу сбиваются, крыльями хлопают, гогот поднимают такой, что собаки наши сразу тут как тут. И лису гонят прочь, едва успевает рыжая ускользнуть от их клыков. А бывало так, что и не успевала. Так вот, заметила я как-то, что гусак наш, красавец по имени Гордей, только к одной гусыне привязан. Я ее белокрылицей назвала. Все вокруг ходит, лучший корм ей оставляет, пока она не насытится, другим не дает подходить. Да и так все время рядом быть старается, а других гусынь будто и не замечает вовсе. Так мне сие любопытно стало, что я возьми да расскажи о том за обедом. Отец неожиданно нахмурился. Складка особая меж бровей появилась, значит, весьма озаботился. «Не дело сия верность лебединая в хозяйстве», — молвил он строго. «Значит, под нож сего гуся-лебедя надлежит отправить». «Как под нож? Ведь белокрылица без Гордея помрет!» — воскликнула я. «Ты же сам сказывал нам про верность лебединую, про то, что коли один загинул, так и другой себя убивает. А тут как же?» — зарыдала я. «То лебеди и в вольной жизни, где они сами себе пищу находят, а гусей во дворе мы кормим. Гусь должен всех гусынь одинаково топтать. иначе потомства у них не будет, понятно?» — еще тверже молвил отец. Запечалилась я, загоревала, гляжу на пару неразлучную, Гордея и Белокрылицу, и слезы мне их застят, и все вокруг через те слезы горькие расплывается. Вечером услышала я, как отец матери речет: «Завтра к празднику купальскому приготовишь чего из гусятины. Я сию парочку рано утром зарежу. Не делай это, что гусыни бесплодные яйца несут. Надо будет другого гусака у соседей выменить». Мне кровь руда в чело ударила, затрясло все от озноба непонятного. Еле дождалась, пока в доме заснули все. Вышла я под звездное небо тихонько и к гусям в сарай. Дверь настежь отворила, а ночь лунная, только облака порой набегают. Гордей вначале шум начал поднимать, как учуял, что кто-то приближается. Да я голос подала, уговаривать его принялась не шуметь. Узнал он меня, затих. Я же мать и мокошу просить стала, чтоб выглянула она из-за туч и посветила мне. Услышала, видно, мокош, раздвинула на время облака, и узрела я, что посреди гусиного стада стоит Гордей, а к нему, как всегда, Белокрылица прильнула. Я к ним, плачу и рассказываю все, как есть, утираю слезы кулаком, а они все катятся. Потом чую, поняли меня птицы, присмирели и пуще друг к другу прижались, будто перед смертью хотели вместе побыть еще немного. И такая от них мне печаль и тоска смертная передалась, такая жалость накатила, что схватила я Белокрылицу на руки. Она-то полегче Гордея будет, и понесла ее вон, хоть мне и тяжко было большую птицу нести. Гордей, конечно, следом засеменил, а я по дороге их прошу только об одном, чтоб не шумели, а они словно понимают. И гусыня не вырывается даже, притаилась, и только через руку свою чую, как сердце ее тревожно бьется. Не помню даже как, но пробежала я в темноте к ручью нашему, который потом в Десну впадает, и отпустила гусей. Пусть плывут, куда захотят. Но они то ли испугались, то ли с непривычки, ведь дальше ручья и не ходили никогда, не уплывают. Взяла я тогда прутик тонкий и давай их гнать да приговаривать, чтобы они плыли подальше и людям более в руки не попадались. С трудом отогнала их, войдя в воду почти по пояс, пока не пропали они в темноте. Постояла, послушала и пошла домой, дрожа не то от холода, не то от страха. Что же теперь будет? А поутру услышала я сквозь сон переполох. Отец ругал собак, что проворонили они гусей, что он их лодырей и бездельников не будет больше кормить, а отходит палкой. Вскочила я, за собак вступилась и рассказала сгоряча все, как было, что это я, Гордея с Белокрылицей, на волю отпустила. Разгневался отец и побил меня. Не сильно побил, а отшлепал. И рыдала я более от обиды, чем от боли. А к вечеру стало худо мне. Свалилась с ног от нежданной слабости. И ни есть, ни пить не хотела. И тряслась от озноба лихоманки. Меня укутали, медом через силу напоили, думали, к утру лепше станет, а нет, еще хуже. Позвали ведающую матерь, что всю нашу весть лечила. Она оком зорким поглядела на всех, растерянных и печальных, меня оглядела, пощупала и молвила строго: «Хвори телесной в ней нет никакой, токма душевная». «За что же боги великие нас наказали?» — изумился отец. «Ты на великих богов свои мелкие огрехи не вешай!» — еще строже молвила ведунья, нахмурив брови. «Им в Ирии более делать нечего, как ваши неправые деяния считать. Пойдемте-ка побеседуем!» — обратилась она к родителям. «Прости, мать!» — Провожая ведунью, неожиданно покорно проговорил мой обычно гордый и уверенный в себе отец. «Понял я свою провину. Прости». «Меня просить нечего. Проси прощения у той, кого обидел неразумно, тогда и немощь отступит». И ведунья ушла, напоив меня каким-то горьким снадобьем. Отец потом присел ко мне на ложе и впервые за всю мою короткую жизнь попросил прощения. «Нарушил я, дочка, древний обычай, который многие уже позабыли. Издавна превыше всего почитали пращуры святость любви, из которой мир родился, и все люди в том числе. Вот видишь, и я забыл о мудрости предков, прости меня, и пусть те птицы священные, Гордей и Белокрылица, меня тоже простят», — рек отец, и очи его отчего-то сияли чудным блеском. «Они не держат на тебя зла, они счастливы вдвоем», — прошептала я. Отец погладил меня по голове, а потом крепко обнял. «Пусть будут счастливы, и они, и мы, и ты, моя чудная снежанка». На душе у меня стало так легко и светло, что я почувствовала и запомнила это на всю жизнь. Я уснула уже здоровым сном, и всю ночь мне снились волшебные птицы, не только Гордей с Белокрылицей, но и лебеди, и еще какие-то чудные птахи из небесного Ирия, где они все вместе летали и пели, перемежаясь цветами и звездами. Я была счастлива. На следующий день поднялась, как ни в чем не бывало. И мне казалось, что все вокруг светилось радостью. На празднике Купалы ведающая мать подошла ко мне, погладила по голове и тихо молвила. «Знаешь ли, детка, что на тебе печать мокоши? Сердце у тебя доброе да чуткое. Таким матерь не каждого одаривает. Знать, рано или поздно добыть тебе в услужении самой великой богини Доли». Только гораздо позже, через много лет, я случайно услышала разговор отца с матерью, из которого поняла, что пока я лежала в горячке, влюбленная гусиная пара вернулась домой. Они ведь были домашними птицами. И отец втайне от всех зарезал их в балки и отнес соседям, выменив за них две меры зерна. Мне стало горько, но я была уже взрослой и поняла, что они поступили мудро, сохранив для меня в детстве веру в счастливую сказку. С тех пор во мне и живет страх за тех, кто любит по-настоящему. «Так сама ты не любила разве? У тебя же муж был и дочки есть», — тихо спросил Ольг. «Муж мой был человеком добрым и веселым. Все девицы на него заглядывались. А он меня выбрал. Мне перед подругами это было важно тогда. Глупая была, наверное, молодая. Потом семья, детки, заботы, хозяйство. Жили, как все. Потом он калекой вернулся. Сердце от жалости разрывалось, а у него от жалости ко мне, что я с ним вожусь, и от своей беспомощности. Мыслю, от того он и умер, а не от ран. Теперь вот тебя встретила, поняла, почувствовала, каково оно — любить всем сердцем и всей душой. Однако страх мой детский никуда не делся, ведь мы с тобой теперь, как те гуси влюбленные, оттого и боюсь». «Особенно за тебя. Я-то что, простая кружевница, а ты князь, на тебе вся Русь великая держится. Что будет, коль ты прилипнешь к одной гусыне?» «Люба моя, перестань тревожиться. Не гуси мы, а люди. Не так-то просто меня извести. Ведаешь, сколько раз вороги сие пытались сделать». Я в таких переделках выживал, что, коли рассказать, так и не поверишь. Гляди, какой у меня сотник личной охраны. Бывший воин храма Свинтовида, что на священном острове Руян в граде Арконе. Слыхивала, наверное? Выбрось из головы давнее. Сама уже бабушкой стала, а все детских страхов боишься. «Все верно речешь, милый, только ничего с собой поделать не могу, боюсь и все». Ольг некоторое время молчал. Уже открыл было уста, чтобы возразить и уговорить любимую женщину быть с ним рядом, но отчего-то вспомнился вдруг греческий охоронец, который крепко полюбил киянку с подола, а потом погиб от рук своих же воинов. Вспомнил, как мается Безрарага и Фанда. Еще подумалось Ольгу, что сам он порой тяготится княжеским положением и все чаще грезит о стезе волховской. А ведь кружева, что творит Снежана, это ж и есть настоящее волхование, незримым чином связанное со всем окружающим миром. Здесь она плетет судьбу и свою, и его, и северянскую, и часть общего кружева Руси выплетает. В тереме же станет делить с ним все заботы и трудности княжеской жизни. Тогда уж в самом деле будет не до чудесного плетения кружев мокоши. «Ты моя берегиня», — успокаивающе молвил он, целуя пальцы любимой. «Раньше меня только сестра берегла в боях да походах, а теперь и ты нити судьбы моей плетешь. Так сплети так, чтоб мы с тобою были вместе и жили долго и счастливо». «Счастье, оно кречет мой, рука об руку с горем и потерями ходит, неразлучны они». Замысловато переплетает нити мокошь. Порой благодаря горю счастье появляется, а порой наоборот. Мудрое у нее плетение. Ну и добро, что мудрое, так жить веселее. Знать и от нас чего-то в том плетении зависит. Чего же печалиться и бояться? Давай лепше вместе плести будем, коль мокошь твоя нас узелком связала». Я вот как-то к сестре зашел в ее горенку. Она страсть любит повыше в тереме забраться. А она сидит за столом, глядит на твой плат и плачет. Она там свое узрела. Радостная или печальная, но свое. Вот и всплакнула. Мы, жены, так устроены, что и в радости, и в горе плачем. Не отрываясь от любимого, отвечала Снежана, блестя влажными и глубокими, как родники, очами.